Ясное дело, прав. В мире были только два человека, которых Дик считал справедливыми как в словах, так и в поступках. Ками был одним из этих двоих. И вот теперь ты говоришь то же самое. Тут недолго потерять всякую надежду. Прости, пожалуйста, но ведь ты сама просила меня говорить правду. И кроме того, я слишком тебя люблю, чтобы кривить душой, когда речь идет о твоих работах. Они сильны. Они свидетельствуют о настойчивости, которую ты проявляешь порой, но не всегда. А изредка чувствуются незаурядные способности, но, право, неизвестно, чего ради все это сделано. По крайней мере, на меня это производит именно такое впечатление. Да ведь всякая работа делается неизвестно чего ради. И ты знаешь, это не хуже меня. Я хочу только добиться успеха. Но ты избрала неверный путь. Неужели Ками никогда тебе этого не объяснял? Хватит кивать на Ками. Я хочу знать твое мнение. Начнем с того, что моя работа никуда не годится. Я ничего подобного не сказал и даже мысли такой не допускаю. Тогда, стало быть, это дилетантство? Вот уж чем даже и не пахнет, милая моя. Ты труженица, уходишь в работу с головой, и за это я перед тобой преклоняюсь». Неужели и ты втайне надо мной смеешься? Нет, милая. Пойми, ты для меня дороже всех на свете. Закуй ты плечи вот этой накидкой, а то продрогнешь. Мэйзи закуталась в мягкие куни меха, вывернув наизнанку серую шкуру кенгуру. «Что за прелесть?» — сказала она задумчиво, касаясь подбородком воздушного меха. «Но все-таки скажи, почему я избрала неверный путь, желая достичь хотя бы скромного успеха?» «Именно потому, что ты только этого и желаешь. Неужели, милая, тебе непонятно? Настоящая работа не принадлежит и не подвластна тому, кто ее делает. Она привносится для него или же для нее откуда-то извне. Ну, как это совместить с... Минуточку. Нам дано лишь изучить практические приемы своего ремесла, овладеть кистями и красками, вместо того, чтобы им служить и ничего не бояться. Это мне понятно. А все прочее привносится извне. Ну, ладно. Если у нас достанет терпения и времени развить свои возможности, мы бываем способны или не способны сотворить что-либо стоящее. Тут крайне важно умело и кропотливо овладеть самыми основами нашего ремесла. Но стоит нам только помыслить об успехе, о том впечатлении, какое наша работа может произвести на публику, допустить хоть малейшую мысль о дешевой популярности, и сразу же мы теряем свою творческую силу, свежесть манеры и все прочее. Я, по крайней мере, в этом убедился. Вместо того, чтобы спокойно обдумывать работу и отдавать ей все свое мастерство, мы начинаем суетиться и думать о том, чего не в силах ни ускорить, ни остановить хоть на мгновение. Понимаешь? Тебе легко так говорить. Твои картины всем нравятся. А разве сам ты никогда не мечтаешь о том, чтобы выставиться? Еще как часто. Но всякий раз я бываю за это наказан, и не могу рисовать в полную силу. Это просто как дважды два. Если мы относимся к работе с пренебрежением, используем ее для своих личных целей. Она мстит нам за это таким же своим пренебрежением. И коль скоро мы гораздо слабее, страдаем-то мы, а не она. Но я вовсе не отношусь к работе с пренебрежением. Ты же сам знаешь, она для меня все на свете. Как не знать? Но осознаешь ты это или нет, после двух мазков, которые ты делаешь ради себя, лишь третий ты делаешь ради своей картины. Милая, само собой, это не твоя вина. Я сам работаю точно так же и знаю это. Большинство выучеников французской школы, как и представители всех наших школ, заставляют учеников трудиться в поте лица ради славы и гордыни своих учителей. Слышал я, что мои картины известны во всем мире, а у Ками вечно несли околесицу про ихнюю мазню. Я же по глупости наивно верил, будто человечество жаждет, чтоб его превознесли выше небес и облагодетельствовали, и изругали на все корки. И только моя кисть способна все это сделать. Я впрямь верил этому, разрази меня гром. Когда бедная моя голова чуть не лопалась от замыслов, которые я никак не мог притворить на полотне, потому что плохо знал свое ремесло, я предавался суетным мыслям о собственном величии и готовился восхитить мир. Но ведь порой это и впрямь удается. В редчайших случаях, милая, причем лишь со злым умыслом. И даже если вопреки всему что-то удается, это все равно такая малость. А мир так огромен, что разве только одномиллионное человечество не останется равнодушным. Мэйзи, пойдем со мной, и я покажу тебе, как велик мир. Работа — все одно, что хлеб насущный. Это ясно само собой, но постарайся понять, ради чего ты работаешь. Я знаю райские уголки, куда мог бы тебя взять, хотя бы маленький архипелаг южнее экватора. Плывешь туда по штормовым волнам много недель, и океанская глубь черна, а ты, словно вперед смотрящий, глядишь вдаль изо дня в день, и когда видишь, как восходит солнце, становится страшно, так пустынен океан.